Удары его не падали на низшие сословия, они падали на противников его стремлению. В 1502 году он стоял на высшей ступени своего могущества, но у него завязалась распря с могущественными домами Вителли и Орсини. Флорентийская республика также питала неприязнь к этому человеку. Она не любила Цезаря и отправила Макиавелли следить за его движением. Донесения последнего от 1502 года в высшей степени любопытны, ибо характеризуют того и другого. Оба они не доверяют друг другу, хотя превосходно понимают один другого. Из отдельных слов, из улыбки Цезаря Макиавелли угадывает о его намерениях и доносит об них своей республике. Он редко ошибается в своих выводах. Как Цезарь не хитер и не осторожен, но Макиавелли знает и понимает его. Одно из этих писем навлекло на Макиавелли подозрение. Он доносит, что Цезарь под видом дружества пригласил к себе на пир своих противников и умертвил их. Этот кровавый поступок заставил содрогнуться всю Италию, но он не вызвал у Макиавелли ни слова укоризны. Он поздравил республику, что и она отделалась этим от противников своих. По известию видно, что это нисколько не удивило Макиавелли, и что он даже некоторым образом оправдывает Цезаря. Дело ясное. Человек никогда не может высвободиться из-под влияния своего времени. Нравственные и политические понятия времени связывают его. У Макиавелли понятие о нравственности было политическое. Он говорил, что благо народа есть высший закон. С другой стороны, характер Цезаря имел для него тайную прелесть. Он смотрел на него не с ужасом, а с тайным удовольствием, надеждой. Когда пресеклась для него пора гражданской деятельности, в 1513 году он написал книгу «Дель Принцип» — «Князь, государь» итальянский, где явно оправдываются преступления и подаются для них уроки. Все преступления делит он здесь на полезные и бесполезные и отвергает только последние, принимая первые необходимыми в государстве. В этой книге резко отделена нравственность частная от политической и гражданской. Между ними нет ничего общего. Эта книга преимущественно доставила Макиавелли ту печальную известность, которой он пользуется доселе. Но происхождение этого сочинения замечательно. Оно написано через год после падения того порядка вещей, которому принадлежала деятельность Макиавелли. Написано человеком, который вытерпел пытку. И что же? Книга посвящена Лаврентию Медичису, сыну Петра, воинственному, но жестокому и хитрому князю, на беду или, к счастью, Италии, рано погибшему, который представлял наибольшее сходство с Цезарем. Одни говорили, что Макиавелли написал эту книгу как низкий льстец, чтобы получить свою прежнюю должность. Другие видели здесь скрытые намерения обличить современную политику, которой держались тогда князья итальянские, заклеймить их перед целой Италией этой исповедью, которую он кладет им в уста. Третьи, наконец, объясняли это гораздо проще, сообразно с характером жизни и мнениями Макиавелли. Для того, чтобы ознакомиться с характером той эпохи, мы приведем письмо Макиавелли к Францу Виттори, товарищу его детства, который был вместе с ним при дворе Максимилиана и который, будучи осторожнее, сохранил свое место. Виттори, Франческо, Франц, корреспондент Макиавелли. Макиавелли рассказывает ему свой образ жизни в своем маленьком поместье, жалуется на бедность и недостаток деятельности. «Рано утром, — говорит он, — выхожу я в поле и занимаюсь полезными делами. Ловлю птиц, рублю лес и продаю его, выгадывая и обманывая. Потом иду в трактир на большой дороге, где узнаю свежие новости, и мысленно улетаю в город. Потом ухожу я в лес и беру с собой одного из любимых писателей, особенно Данте. Здесь приходит ко мне толпою, воспоминания моего детства и молодости.